Пейзаж на ягодице. Журнал «Чудеса и приключения», номер 4-5 за 1992 год. Когда возникла эта странная ветвь изобразительного искусства? Наносить узоры на тело путем накалывания и втирания под кожу красящих веществ. Вряд ли кто-нибудь сможет утверждать вполне достоверно. Пока ясно только одно. Само слово «татуировка» пришло в Европу из Полинезии. Можно не сомневаться, что татуировка — древнейший способ украшения себя. Возможно, один из приемов ритуально-магического действа среди дикарей в надежде на чудодейственные свойства изображений на собственной коже. Однако совершенно неожиданным является изображение, оставляемое на теле ударом молнии. Еще более странны недавние сообщения о рисунках, возникающих на теле людей, случайно встретившихся с НЛО, но об этом в следующем номере нашего журнала. Увидел этого человека случайно. Это было на Камчатке, в горячем бассейне термоисточников небольшого поселка Паратунька. Пожилой мужчина вылез из воды и удовлетворенно откинулся на деревянной скамье. На широкой груди его красовались два голубых портрета — Ленина и Сталина. Вожди смотрели друг на друга, а между ними, по самой середине груди, спускаясь до живота, синело иконописное изображение какого-то святого с нимбом вокруг головы. На обоих ногах красовалась лирическая надпись, разделенная пополам. «Ножки, вы устали, вам надо отдохнуть». Заметив, что я интересуюсь татуировкой, владелец ходячей галереи небрежно бросил: «Грехи молодости. Вот так меня размалевали когда-то в лагерях. Теперь на всю жизнь». Он повернулся и закатал трусы. На ягодице сиял синеватый пейзаж лесоповала. Я понял, некогда он был зэком. Среди заключенных татуировка была в моде и называлась коротким словом «наколка». Прокалывая кожу иглой, безвестный художник ГУЛАГа усиленно втирал в ранки чернила. В результате появлялся синий рисунок, похожий на картинку со школьного урока рисования. Но ведь где-то татуировка в моде и сейчас. За рубежом это целая индустрия со своей техникой, изданиями, мастерами и клиентами, рынком и предложением. В районе Тильбери, портовой части Лондона, в Анвере и Бельгии, я видел улочки, заполненные мастерскими, чем-то напоминавшими парикмахерские, с яркими вывесками, броскими витринами. Ни одна, ни две. Целые вереницы татуировочных мастерских на забитой пешеходами улице. Над каждой красноречивая вывеска с разрисованными культуристами, со стриптизными девицами, раскрашенными цветочек. В витринах полный набор татуировочных выкроек, всевозможных фасонов и образцов. Это листки тонкой бумаги с готовым типографским рисунком разных цветов. Обратная сторона рисунка липкая, она наклеивается на тело клиента. По рисунку, подчиняясь виртуозному движению рук художника, скользит небольшой аппарат, напоминающий электрическую машинку для стрижки волос. Но здесь не режущие лезвия, а тонкие вибрирующие иголочки, к которым автоматически поступает краска выбранного клиентом цвета.